Итак, мы сегодня с вами попробуем осветить две очень важных темы. Они, казалось бы, разные. Первая тема – это то, что мы не закончили вчера, это тема военных поселений. А вторая тема – вот последний этап, или предпоследний на самом деле, этап развития образования в Александровской России. Это создание Министерства духовных дел и народного просвещения, так называемое двойное министерство, и, соответственно, создание в России библейского общества. Очень важная тема, очень мало у нас исследуемая. Что же объединяет эти две, казалось бы, разные темы, разные проблемы? Их объединяет, я это скажу сразу, дорогие друзья, и это мы должны будем помнить, их объединяет своеобразное отношение к свободе человека, к свободе подданного. Как вы помните, Александр был большой сторонник свободы. Идея свободы для него была важна, но это была своеобразная идея свободы. Это была свобода, в которой, может быть, не сразу, может быть, под влиянием обстоятельств, постепенно исчезает доверие к человеку. А свобода не может быть без доверия. И даже без уважения к субъекту свободы. Без этого она всегда превращается в свою противоположность, даже если тот, кто пытается совершать некие действия, делает их во благо, он мечтает принести благо обществу. И вот в этих двух важнейших вопросах Александр оказался творцом таких неоднозначных вещей. И еще одну вещь надо здесь добавить. Дело в том, что России постоянно не везет. Европа обрела вот эту идею свободы, ответственности и самоуважения через революции. Именно революции, английская, сначала Кромвеля, потом славная революция против Кромвеля, это французская революция, это фактически гражданская война в Германии против Наполеона, эти явления, при всей их сложности, они породили уважение к человеческой личности, потому что деятелям революции, контрреволюции, гражданской войны, как в Германии, начала XIX века, был обычный нумерический человек. Именно этот обычный нумерический человек принимал или не принимал те или иные ценности. Сражался там в революционной французской армии или сражался в Вандее против революции. И вот эта идея ценности человека, ну, не говоря уже о американской революции, которая, конечно, вся построена на принципе человека. Да, это был белый человек. Безусловно, рабов, к сожалению, людьми не считали тогда почти никто, ни в Соединенных Штатах, ни в Британской империи. Наступит время и очень быстро, когда это будет меняться, но тогда еще этого не было. Но для белого человека, христианина, это была идея гражданственности как выношенной и выстраданной личностной позиции. Вот в России этого не было. Понимаете, в России было всегда государство с большой буквы, которое управляло человеком. В своих ли интересах, в интересах отдельных социальных классов, или в интересах простого народа, крестьянина, горожанина. Это уже другой был разговор. Важно то, что не было опыта волевого проявления человеческой личности, да, и что в крестьянских восстаниях. Но там, конечно, ужасно проявлялось, необразованно, дико. Вот. И, соответственно, государство не строилось на принципе суммы человеческих воль. Как строятся в XIX веке уже все государства Европы. Вот на самом деле это медленная революция. Именно революция, а не переворот, который происходит в XIX веке в Европе, это революция либерализма, личной ответственной свободы. И в XX век при всех ужасах, соблазнов, опять же, массовых соблазнов, национализмом, да, классовой борьбой, все это есть, но это уже личный выбор. В России такой личный выбор, на самом деле, впервые появился в русской революции начала 20 века. Революции 5-го года, 6-го, и в революции, конечно, 17-22-го. Чтобы этот выбор уничтожить, большевики, Сталин, Ленин пошли на злодеяния совершенно апокалиптические. Но уничтожили. И опять в Россию вернулось государство с большой буквы. Но наша задача восстановить гражданственность отдельного человека. Восстанавливать всегда легче, чем создавать. У нас есть основа. Это, собственно говоря, высшая задача общественного и государственного делания, которое не понимает власть. Но вот тогда, как раз в начале XIX века, мы видим, как благие устремления сталкивались, трансформировались. Не вовсе разрушались, конечно. Они оставляли большой положительный след. Но они во многом обессиливали себя в процессе вот этого принудительного движения ко благу. Это тоже плохо. Итак, дорогие друзья, вот этот, после этого теоретического, но важного, на мой взгляд, зачина, важного, потому что мы должны увидеть эту модель. Я перехожу к конкретике. В истории конкретика бесконечно важна, но когда в истории одна конкретика, история становится летописанием. Итак, мы с вами на прошлой лекции в конце говорили о том, каково было положение военно обязанных людей из простонародья. То, что называлось рекрутчина. Какое ужасное это было состояние, в конечном счете, даже после того, как была рекрутчина, заменена всеобщей воинской повинностью. А уж тем более в эпоху абсолютизма, крепостного права. И вот в манифесте 30 августа 1814 года в манифесте, который знаменовал собой завершение войны, потом оказалось, конечно, что будет еще 100 дней Наполеона, но никто это представить себе не мог. В этом манифесте Александр объявлял, этот манифест назывался «Об избавлении державы российской от нашествия галлов и с ним 12 языков». Помимо прочего, надеемся, что продолжение мира и тишины подаст нам способ не только содержание воинов привести в лучшее и обильнейшее прежнего состояние, но и дать им оседлость и присоединить к ним семейство. Как вы видите, это вполне осознаваемая цель. Великий князь Николай Михайлович в своем исследовании об Александре I, говоря об этом устремлении Александра, пишет, Мы склонны видеть связь между идеей устройства военных поселений и религиозными настроениями благословенного монарха. Ведь основой введения такого рода поселений было желание облегчить участь солдат в мирное время, дать им возможность жить семьями, наделить их земельной собственностью. Другими словами, самая мысль была высоко гуманная, пропитанная великодушными устремлениями. Но даже в этих словах великого князя и, как вы знаете, мученика, убитого большевиками в январе 19 года, в этих словах великого князя Николая Михайловича сквозит, конечно, и скепсис в отношении военных поселений. Этот скепсис был крайне распространен в русском обществе. И распространен до сих пор через школьные учебники, которые переписываются бездумно. Совсем не значит, что я их сейчас буду воспевать. Мы сейчас дадим им трезвый, глубокий и совершенно нелицеприятный анализ. Но того однозначного негативного осуждения, которым вы привыкли, они недостойны. Они достойны лучшего. Александр формулировал следующий принцип. Армия должна стать самообеспеченной в экономическом и финансовом отношениях. Солдаты будут наделены землей и средствами существования в старости. Большинству населения не нужно будет ни платить на них налоги, ни поставлять для армии рекрутов. В политическом же плане, это уже добавляет современная история Георгий Вернадский, армия, независимая от подставок продовольствия и рекрутов от помещиков, может стать силой, на которую император мог бы опереться при решении крестьянской проблемы. То есть освобождение честновладельческих крепостных. То есть Георгий Вернадский предполагает, что создание военных поселений как бы самообеспеченной армии, живущей на земле, это было средство создать армию независимую от рекрутов, от поставок помещиками солдат, ну и, соответственно, уменьшить налоги на армию, ибо армия в значительной степени будет автономной. Александр очень тревожился, продолжает Георгий Вернадский, что любая попытка отменить крепостное право вызовет недовольство помещиков. Он хорошо помнил роль дворянцев в свержении Петра III и его собственного отца. Поэтому он посчитал необходимым, прежде чем затронуть крестьянскую проблему, усилить свою власть, чтобы чувствовать себя в безопасности. После тщательного обдумывания он решил сделать своей главной опорой армию. Но армия сама зависела в значительной степени от дворянства. Поэтому первым делом нужно было сделать армию самообеспеченной. Отсюда и возникла идея военных поселений. Вы прекрасно понимаете, что Георгий Вернадский, русский ученый, работавший в Соединенных Штатах, он, конечно, был совершенно свободен от коммунистической идеологии. Это его мнение, это его гипотеза. А как же формировалась сама эта идея? У этой идеи довольно долгая предыстория. Александр, это мы знаем точно, работает над книгой французского генерала Сервана «Sur les forces, frontières des États», значит, о силах, пограничных силах государства. И над служебными записками ряда русских сановников по этому вопросу, в том числе адмирала Мордвинова, об учреждении усадеб для полков. То же самое. То есть армия будет иметь усадьбы, будет иметь деревни, в которых они сами, солдаты, будут жить. Восходят же эти проекты к масонским утопиям 18 века, например, путешествие в землю Афинскую князя Щербатову. И к разработкам круга цесаревича Павла Петровича, которые вели в 1770-х годах граф Панин, князья Репнин и Гагарин, все известные масоны религиозно-мистического направления. Не думая о ликвидации крепостного права, они думали о более гуманной и, я бы сказал, более дешевой форме содержания армии. Александр формулировал свою идею так. «В мирное время военные поселения избавят меня от рекрутских наборов, но в военное время необходимо, чтобы все шли и все защищали свое отечество». Модная мысль, которая потом, конечно, осуществилась во всех странах в форме всеобщей воинской обязанности, в том числе и в России, тогда постепенно формировавшаяся, на смену, шла она на смену наемным армиям. Ведь на самом деле рекрут, как я вам говорил, это тот, кого наняли. Наняли. Но, понятно, в России никого не нанимают, в России всех заставляют. Это особенность России. Такая идея организации вооруженных сил в то время была весьма модной в Европе. Прусский ландвер, швейцарское ополчение Аусук, которое до сих пор существует. И то, что издревле практиковалось в самой России, это казачество. Конечно, это казачество. Интересно, что Аракчеев, имя которого тесно связывают, дорогие друзья, с военными поселениями, был первоначально их противником. Он говорил, об этом рассказывает, скажем, Дубровин, его друг и соратник, всем было известно, что многие лица, стоявшие во главе администрации, в том числе и граф Аракчеев, были против устройства военных поселений, что Аракчеев предлагал сократить срок службы нижним чинам и назначить его вместо 25-летнего 8-летним, и тем усилить контингент армии. Об этом же в 1910 году писал и Кизеветтер. Вопреки распространенному мнению о том, что Александр по слабости характера уступил влиянию Аракчеева, отказываясь от собственных планов, на самом деле Аракчеев с его военными поселениями сам входил целиком в эти планы царственного мечтателя, умевшего как никто связывать в своих фантазиях самые противоположные элементы. Известно, что мысль о военных поселениях принадлежала лично Александру. И Аракчеев, не одобрявший этой мысли и возражавший против нее, стал во главе военных поселений только из угождения воли государя. Первым подступом к военным поселениям является указ 30 ноября 1806 года о созыве временного земского войска, или, как его кратко именовали, милиции. Планировалось призвать 612 тысяч ратников из низших сословий, мещан и крестьян, в том числе и из крестьян-помещичьих. Ратников предлагалось вооружить, научить грамоте и военному делу без отрыва от повседневных трудов. Но чтобы труды эти были не чрезмерны, для помещичьих крестьян должны были быть восстановлены нигде не соблюдавшиеся нормы Павлового закона о трехдневной барщине. Работа же на себя компенсировалась для крестьян из государственных средств по средним нормам подушной подати. Эта идея не сработала, хотя была разработана тщательно. Империя была разбита на ополченческие округа, ответственность за набор ратников возложена на губернаторов, а за их деятельность специально созданы сенатские окружные комиссии из самых достойных и пользующихся доверием царя сенаторов. Но в 1807 году, после Тильзитского мира, Александр остановил этот процесс, потому что считал его ненужным, и, главное, он встретился с очень большим сопротивлением, опять же, помещиков, в том числе и самих сенаторов, которые должны были руководить созданием милиции. Как я уже вам говорил, Карамзин говорил, лучше 150 тысяч рекрутов, чем 600 тысяч милиционеров. Почему? Да очень просто. 600 тысяч вооруженных мужчин, находящихся со своим оружием в помещичьих деревнях, это, конечно, страшная угроза для помещика. Если ты вооруженный человек, если вас много, если вы можете выступить против помещика, то помещик практически бессилен. И поэтому все эти идеи с милицией были прекращены. И Александр решил заняться созданием военных поселений только среди государственных крестьян, которые, ну, помещики как бы могут спать спокойно. Разумеется, это была только отложенная ситуация. Потому что если бы военные поселения пошли бы нормально, хорошо, то помещики-крестьяне, понятно бы, захотели бы так же жить, а не идти в рекруты. Это был как бы пример на будущее. Александр начал с ошибки. Эта ошибка заключалась в том, что он решил сначала заменить крестьян обычных государственных солдатами, а обычных государственных крестьян переселять в другие места. Он начал с указания командиру Елецкого полка генерал-майору Лаврову 9 ноября 1810 года. Надо вам сказать, что здесь, прежде чем он начал эти мероприятия, он посоветовал генералу Лаврову поехать в Грузино, в имение, новогородское имение Аракчеева, и посмотреть, как там все устроено, а потом уже обустраивать первые военные поселения в Климовическом уезде Могилевской губернии. Аракчеев должен был показать генералу Лаврову, как у него устроен быт обычных крестьян. А устроен бы он был удивительно. Дело в том, что 7 и 8 июня 1810 года Александр гостил у своего друга в Грузинах. Чтобы понять, какое впечатление произвело это посещение на Александра, давайте обратимся к его именному рескрипту на имя Аракчеева 21 июля того же 1810 года. Александр писал: «Граф Алексей Андреевич, устройство и порядок, который лично видел я в деревнях ваших». Это, кстати говоря, имейте в виду, это обычная особенность вот, обращения русских царей 19-го, ну, начала 20 века. Они лично обращались на «ты», что, конечно, свинство. А вот письменно никогда себе этого свинства не позволяли. Всегда обращались на «вы» и по имени и отчеству. Такая вот особенность. «Которую я лично видел в деревнях ваших при посещении вас, на возвратном пути моем из Твери, доставили мне истинное удовольствие. Доброе сельское хозяйство есть первое основание хозяйства государственного. Посему я всегда с особым вниманием взирал на все сведения, доходящие ко мне о благоустройстве частного сельского управления. И всегда желал, чтобы число добрых и попечительных помещиков в отечестве нашем умножалось. Надеяться должно, что примеры их изгладят постепенно следы тех неустройств, которые, к сожалению, всех людей благомыслящих, необдуманная роскошь или небрежение доселе всей части оставляли. Быв личным свидетелем того обилия и устройства, которое в краткое время без принуждения, одним умеренным и правильным распределением христианских повинностей и тщательным ко всем нуждам их вниманием успели бы ввести в ваших селениях, я поспешаю изъявить вам истину мою признательность за удовольствие, которое вы мне сим доставили. Когда с деятельной государственной службой сопрягается пример частного доброго хозяйства, тогда и службы, и хозяйство получают новую оценку и уважение. Прибываю к вам всегда благосклонным, Александр». «В моем понятии, — говорил сам Аракчеев, — помещик или владелец обязан по праву человечества наблюдать два главных принципа. Не мыслить о своем обогащении, а более всего заботиться о благосостоянии крестьян, веренных Богом и правительством его попечению. И, во-вторых, доходы с них получаемые и составляемые всегда ценой их пота и крови обращать главнейше на улучшение их же положения». Надо сказать, что для Аракчеева это была не красивая фраза, а реальная программа. Но Аракчеев был, понимаете ли, человек действительно русский, малообразованный. Потом, увидите, как он ответил Карамзину, когда он сказал, что я дьячком был выучен. Никакого языка, кроме русского, он не знал. Естественно, английские трактаты о свободе, американские, он никогда не читал. И он все мыслил очень просто, по-военному. Что надо установить порядок. Он написал собственноручно правила для вступающих в брак. Что надо делать, что не надо. Он написал собственноручно правила для матерей воспитания грудных детей. Собственноручно. Это были разумные правила, понимаете, которые намного были разумнее того, что практиковалось в русских деревнях. Но, тем не менее, он не просто написал эти правила и сказал, вот читайте. Он заставлял им следовать и наказывал, когда им не следует. В каждой своей деревне он создавал госпитали, школы, инвалидные дома. Все дети и мужского, и женского пола к 14 годам должны быть грамотны, читать и писать. Старики, если они оказывались беспризорными, они могли доживать свой век в инвалидных домах на полном обеспечении. Он обеспечивал, требовал и обеспечивал, давал деньги на это, чтобы крыши были у всех изб железные, покрашенные суриком, ну, чтобы не было коррозии. Чего не было в русских деревнях, вокруг все было сено прогнившее, солома. Он требовал хорошую еду и одежду для своих крестьян, проверял, что они едят. Заботился о том, чтобы у них было все необходимое. Он написал специальные правила содержания кошек и собак в домах. Был, естественно, полный запрет алкоголя, недопущение грязи и мусора на улицах. А русский человек, как вы знаете, из Гоголя только и делает, что все выбрасывает на улицу. Вот здесь это было совершенно невозможно. Улицы мели метлой хозяйки. Была абсолютная чистота. Прививка оспы обязательная, клеймение скота, строгое наказание за разврат. Очень строго. Вот за это полагались телесные наказания. Церковная дисциплина. Все должны были быть в церкви. Не допускалось, чтобы молодой человек, если он хочет вступить в брак, вот почему указание для вступающих в брак. Если молодой человек хотел вступить в брак, то ему устраивал экзамен сам Аракчеев. И он спрашивал его о том, как он знает священные писания, какие он знает молитвы. Сам Аракчеев был верующий человек весьма. Если молодой человек путался, он говорит, ладно, еще годок придется тебе и твоей невесте подождать. Опять же словами самого Александра. Господа наши восхищаются благоденствием иностранных поселян, красотой их сел и порядком домоводства. Их же собственные крестьяне, утомленные работами, истощенные оброками, покрытые рубищем в дымных нечистых избах, кажутся им непохожими на людей. Дабы иметь понятие, как может быть счастлив русский поселянин, пусть они наедут в Грузино. Там вникнут во все подробности хозяйственного заведения. Восхищаясь картинами правильного житья крестьян, они уверятся, что и в России села могут быть красивы, а поселяне счастливы, когда помещик решается быть их отцом. Он действительно был бескорыстен. Государственному контролеру барону Балтазару Кампенгаузену он говорил, оброк я получаю по 15 рублей из души, но из сего оброка по сие время не получил я ни копейки. И как теперь я совершенно в страшной нужде, ибо сверх их оброка я должен был купить крестьянам овца на семена на 12 тысяч рублей и муки на прокормление на 6 тысяч рублей, и все деньги издержав, совершенно обеднел». То есть мы видим, что это вот тот редкий пример, когда действительно он пытался быть отцом. Но отец очень странный. То есть такие отцы и у нас есть, которые своей дочери или сыну вот все говорят, и все говорят хорошо, там, когда надо в душ идти, когда надо вставать, когда надо ложиться, но только что надо есть, что не есть, с кем встречаться, с кем не встречаться. Потом уже женщины жаловались Александру, что их, помимо их воли, выдавали замуж за мужчин, которых, ну, за крестьян, которых, в общем-то, они никаких чувств не испытывали. Но Каракчеев лучше них знал, за кого должна пойти та или иная девица. Понимаете, он не желал им ничего дурного, он просто видел, что на его взгляд подходит. А уж как там сама девица, мало ли дурок, какая, что она думает. Все было отлично, и скотина была сытой. И улицы были чистыми, и в домах был полный порядок. Каракчеев очень любил просто входить, когда в любое время дня в дом, и смотреть, как там что, и по полу пальцем проводить, чисто ли. Тем, у кого было все чисто, в порядке, он дарил подарки, с женщинам дарил сарафаны. Все было нормально, он не был деспотом, но он требовал абсолютной вот такой аккуратности. Современные исследователи, которые и доброжелательны в целом Каракчееву, которые анализируют вот эти принципы, это Владимир Алексеевич Тамсинов, он пишет: содержанием своим Каракчеевские инструкции были вполне разумны и моральны. Они предписывали воздерживаться от глупостей и не делать зла. Но весь их разум и вся их мораль была рассчитана на людей, лишенных своего «я», живущих бессознательно. Граф настолько подробно регламентировал поведение своих крестьян в домашнем быту и на работах, что жизнь крестьянская переставала являться только жизнью. Мать крестьянка уже не просто любила своего ребенка, не просто заботилась о нем, а выполняла инструкции. И современники, даже доброжелательные, писали, все в них было, вот в этих деревнях Каракчеевска, потом в военных поселениях, которые все их копировали, все в них было на немецкий, на прусский манер. Все было счетом, все было на вес, все было на меру. Один из выпускников этих военных поселений писал потом: перед нами развернулась картина однообразного порядка домов с мезонинами и с бульварами перед улицами. Думаем себе, это не русские деревни, не русские села, а что-то похожее на немецкие колонии. Действительно, так жили немецкие колонисты на юге России. Это было все идеально, это было все по-немецки, но это было все не по душе. У немецких-то колонистов это исходило из их внутреннего, убеждения. Здесь же исходило из внешнего принуждения. Для Александра был еще один очень важен момент, который убеждал его в том, что можно было все очень быстро переделать. Все очень можно было быстро создать. Вы представьте себе Александра. Александр вернулся победителем Наполеона. Он чувствовал, что с ним благодать Божия. Он не думал о себе высоко. Он не считал себя великим человеком. Но он считал, что через него действует сила Божия. И поэтому надо действовать, действовать и действовать. И добьешься результата. В Польше произошел следующий интересный момент. Дело в том, что, как вы помните, по трем разделам Польши огромная часть польского государства уже к концу 18 века перешла к России. А после Венского конгресса перешло герцогство Варшавское, большая часть герцогства Варшавского. И вот, путешествуя впервые по вновь присоединенным землям бывшего герцогства Варшавского в 15 году, Александр с удивлением видел, что, переезжая границу между бывшей русской Польшей, вот Польшей, которая была до, значит, по трем разделам, и той Польшей, которая была получена в 1815 году, это два разных мира. Другие дороги, другие дома, другие другая организация всех служб. Невероятный порядок, аккуратность, чистота, чего нет в русской Польше, где живут те же самые поляки. Единственное, что объединяет две части Польши, это поляки. А стиль жизни совершенно разный. В чем дело? Александр был не так, как говорится, наивен, чтобы не понять, что причина только одна. Что та часть Польши, которую получила Россия в 15 году, была до этого в течение 15, там, 20 лет частью прусского государства. Ну, а потом саксонского. Значит, соответственно, за 15-20 лет немцы смогли сделать из поляков совершенно другой народ. Аккуратный, четкий, чистый. Так же, как у такой же почти, как в Пруссии. Значит, и мы сможем. Только надо, говорит, хорошо поднажать. Но это было позже. Это пишет флигель-адъютант Михайловский-Данилевский в своих воспоминаниях, что вот во время путешествия Александра по вот этому присоединенному герцогству Варшавскому, он постоянно с ним делился этими мыслями. Но что же произошло при первом неудачном опыте? В 1810 году, когда решили создать такое военное поселение в Могилевской губернии, так я вам сказал, крестьян, самих крестьян-белорусов, которые жили в, этой, в этих местах, их переселили на берега Черного моря, в Новороссию, а на их место заселили солдат. И позволили взять, привести своих жен, ну, солдат со всей России, да, вот какой-то полк, определенный полк, его позволили водворить, это егерский был полк, его позволили водворить на место, которое раньше жили крестьяне. И что получилось? А получился двойной кошмар, как это часто бывает в России. Дело в том, что отвратительно организованное переселение привело к тому, что из 1800 христиан половина умерла в дороге. Как вы понимаете, это примерно так же, как вот когда несчастных чеченцев или калмыков при Сталине переселяли в Казахстан. Такой же, такая же гибель людей. Но не лучше было и солдатами. Дело в том, что каждая местность, она ведь, ну, имеет свои особенности для сельского хозяйства и для жизни. Понимаете, это Могилевская губерния своеобразная, там болотистые места, определенный климат. Приехавшие совершенно из других мест люди, крестьяне, они не умели как следует хозяйствовать. Получилось примерно то, что получилось в Восточной Пруссии, когда, выгнав немцев, туда приехали в 1946-1947 году переселенцы из внутренней России. Они все перекопали, все дренажные трубы сломали, и прекрасные, плодородные, кормившие вообще пол Германии поля Восточной Пруссии превратились в болота, многие из которых являются болотами до сего дня. Вот то же самое произошло и тогда. И, конечно, тогда очень много людей тоже голодало, многие, наверное, и умирали. То есть к этим солдатам тоже жизнь показалась далеко не сладкой. И тогда Александр принимает новое решение. Понимаете, вот удивительно, ошибка, страшная ошибка, которая стоила жизни тысяч людей, принимает новое решение. А все это ради того, чтобы было лучше. 5 августа 1815 года он приказывает новгородскому губернатору расположить 2-й батальон гренадерского графа Аракчеева полка на реке Волхове в Высоцкой волости. Крестьян уже не выселяют. К ним добавляют солдат. Крестьяне продолжают жить, как они жили, но становятся, опять же, военными поселенцами. Солдаты учатся у них, становясь военными поселенцами, приемом этого сельскохозяйственного быта. Всех подводят к присяге воинской. Всех мужчин от 21 до 45 лет обучают военному делу и грамоте без отрыва от семей и сельских работ. Этот подход оказался более продуктивным. К концу Александрова царствования число таких военных поселян было доведено до 750 тысяч человек обеего пола обоего пола без маленьких детей. Они размещались на площади в 2,3 миллиона десятин земли во многих губерниях. На режим военного поселения была к концу Александрова царствования переведена треть русской армии. И, судя по всему, он собирался этот процесс практически полностью завершить, оставив на казарменной службе только гвардейские полки. Аракчееву 14 января 1822 года он пишет: «Пришли мне общую карту предполагаемого поселения всей армии». Крестьяне и солдаты, заселенные среди крестьян, не любили военных поселений. Почему не любили, говорят, ученые говорят всякую невнятицу? Потому что по всем параметрам военные поселения были лучше, чем окружающие их деревни. Там была грамотность, там была медицинское обслуживание, неслыханная вещь в русской деревне, где до земского врача вообще никакой врач не заходил в русскую деревню. Никогда. А здесь были госпитали, здесь были участковые врачи, здесь всех детей учили, здесь всех одевали. Русские дети ходили босые или там, в лучшем случае зимой в валенках, одних на всю детскую часть семьи. Взрослые ходили в лаптях. Бедное крестьянство, а тут сапоги, тут кожаная обувь. Все это казенное, одежда казенная. То есть... государство освобождало их от налогов всех. Они не платили налоги. То есть это было выгодно во всех отношениях. Они работали на себя фактически. Понимаете, они служили для царя, но работали они только на себя. Вот они занимались сельским хозяйством, чтобы кормить себя. А когда не хватало, государство всегда им давало недостающий хлеб. Конечно, Аракчеев все это писал в таком возвышенном тоне, что все идет прекрасно, все хорошо, что все дети одеты в мундиры, все мальчики после работ и обучения гуляют из деревни в деревню в мундирочках трех размеров. И это было все хорошо. Карамзин писал в частном письме Ивану Ивановичу Дмитриеву: «Поселение, это уже 25 год, 31 июля, поселение удивительно во многих отношениях. Там, где за 8 лет были непроходимые болота, видишь сады и города. Но русский путешественник, добавляет он, уже стар и ленив на описание. Граф Виктор Кочубей, близкий друг государя, совершенно не склонный к каким-то подобострастию, так же, как Карамзин. В 22 августа писал Аракчееву: «Обозрение оных поселений было для меня явление совершенно неожиданное и подлинно, как не прийти в удивление, сравнивая положение одной стороны Волхова с другой. На одной стороне Волхова военные поселения, на другой стороне обычные деревни. Строение, дороги, мосты, поля и прочее одного берега и противоположное. Я думал, и объезжая поселение, и потом, когда я переправился из оных, что меня какую-то революцию глобуса перекинуло из области образованной в какую-то варварскую страну». В военных поселениях отсутствовали такие русские беды, как пьянство, нищенство, бродяжничество, тунеядство. Это было просто невозможно. Трудно себе представить, но в военных поселениях был сухой закон. И он распространялся не только на крестьян, но и на всех офицеров и даже генералов. Для офицеров, генералов, вообще для интеллигенции военных поселений, там для врачей, фельдшеров, учителей, Аракчеев создавал клубы и рестораны. В них неплохо и очень дешево кормили, но поили только чаем и квасом. Вот так вот. Вот так вот. Запрещалась игра в карты. Только в шашки и шахматы. И крестьянам тоже. Так что вроде бы все здорово. Но в чем же дело? А вот дело именно в этом. Что за всем этим исчезла человеческая свобода. И государственные крестьяне на коленях умоляли царя, который много путешествовал, не превращать их деревни в военные поселения. Я думаю, что частновладельческие крестьяне многие были бы рады. Ненавидели, конечно, вот это частновладельческое крепостную зависимость мужики. Но государственные крестьяне были свободнее, было общинное самоуправление. Но не хотели они всего этого. И водку хотели выпить. Да, и, как говорится, идти на работу, когда им хочется, а не когда надо. И, ну, что греха таить. Иногда и к соседской молодухе пойти. А тут за все это пороли. Пороли, понимаете? Это было все очень неприятно. Но Аракчеев шел дальше. В Новгородской губернии был создан учительский институт для подготовки учителей поселянских школ. Это было очень серьезно. То есть, понимаете, это своя система образования. В России, где крестьяне были все неграмотны, все практически, уже через там, в Николаевское время среди крестьян, вот перед реформой Киселева, было 1,5% грамотных. А здесь школы, учительский институт. Для детей, оставшихся без родителей, в военных поселениях были устроены военно-сиротские отделения. Самых способных мальчиков отдавали в кадетские корпуса с последующим производством в офицеры и переводом в дворянское сословие. В 1825 году более 300 детей военных поселян, продолжая учебу в кадетских корпусах, получили дворянство. Это неслыханно. Сам бывший аракчеевским кадетом, как их называли, и учившийся в Новгородском военно-учительном институте Пенкин, один из людей, оставивших воспоминания, уже в 60-е годы вспоминал: «Петр Великий преобразовал дворянство и государственную администрацию на европейский лад, а граф Аракчеев переустраивал быт крестьян в малом покуда размере, также на лад иноземный, пересаживая все лучшее по сельскому хозяйству на почву русскому. Как действовал граф Аракчеев? Быстро, неумолимо, даже жестоко, как и Петр Великий». Действительно, Петр пересоздал наше дворянство. На самом деле, это была трагедия, потому что из дворянства, пусть и своеобразного, но достаточно свободного, он создал служивый класс аристократов-халуев, которое во многом и ломало русское государство, русскую империю потом уже. То есть он не создавал из них граждан. Вот не происходило ли что-то подобное и здесь? Все было как, действительно, все отлично. Они были европейцами. Эти крестьяне военных поселений. Но одного у них не хватало, в отличие от европейцев. Они не были свободны. Они были еще более рабы, чем государственные крестьяне. Но рабы, которых заботились, которые кормили, поили, одевали, лечили, учили. И вот здесь есть небольшая подсказка. Аракчеев очень любил, радовался очень обучению и жизни детей и подростков в своих военных поселениях. Он считал, что вот старых средних лет крестьян, ну, уже солдат, да, их уже, в общем, не изменить. Но молодежь можно изменить. И у них уже, пока они получат образование, будет другое отношение к жизни. И у них будет свобода. И вот этот принцип, он очень характерно проявился через 100 лет. Ариадна Тыркова-Вильямс, одна из самых видных деятелей кадетской партии и первая, ну, они две с женой Милюкова были первыми членами ЦК кадетской партии женщинами. У нее, поместье ее отца находилось в Вергеже на Волхове, как раз напротив бывших, давно уже, естественно, исчезнувших, ну, как факт, военных поселений. Ну, крестьяне, естественно, там жили. После освобождения 61 года все сравнялось. При Николае I военные поселения постепенно захерели и исчезли. Он их не поддерживал. Но что отмечает она уже в 1910-е годы? Движение шло не с нашего берега. Движение, ну, модернизации экономики. Не от ближайших к нам деревень, населенных потомками бывших крепостных, а с противоположного правого берега Волхова, где жили несравненно более зажиточные и хозяйственные потомки аракчеевских военных поселенцев. Они были богаче, свободнее, предприимчивее, зажиточнее наших. Иван Иванович принадлежал к деревенской знати. Одно время был старшиной. Он еще помнил аракчеевские времена. Мы приставали к нему с расспросами о старых временах. А что мне рассказывать? Если я скажу, что при Аракчееве не худо было, не поверите. Я Глебу Ивановичу Успенскому сказал, так он даже рассердился. А я не врал, правду говорил. Порядку тогда учили. И у всех все, что на потребу, было. Огромный фактор был тот, что в военных поселениях было оружие. Более того, даже пушки находились в больших селах, и часть солдат обучалась артиллерийскому делу. А уж тем более личное оружие, конь, ну как у казаков, шашка, винтовка, ружье, все было. Это делало людей внутренно самостоятельными. Этот тяжелейший приступ вестернизации, который действительно ломал привыкших совсем другой жизни русских мужиков и баб, он прошел бы, видимо, с этим поколением. И следующее поколение, уже наученное, образованное, вооруженное, оно было бы ничем не хуже казаков. Может быть, даже лучше, потому что такого внимания к образованию и медицине в казачьих станицах не было, как в военных поселениях. Там к этому военным поселениям Аракчеев относился как к государственным, ну, в общем-то, как к военным, как к служивому сословию. Сам он как-то сказал в своем институте новогородском: «Я знаю, что меня называют чертом, дьяволом, но дал бы Бог мне прокомандовать поселениями еще лет 15, тогда благословляли бы меня». Интересно происходило событие в августе 19 года. Восстали чугуевские на Украине военные поселения. Это было страшное восстание. Восстание, потому что это восстали вооруженные люди. Это не люди там с косами и с этими вилами пошли. Были брошены войска. Восстание было подавлено. Восстание было вызвано тем, что, по всей видимости, умышленно на этих чугуевцев возлагались слишком тяжелые обязанности военные. Люди были недовольны. Это время уже было начало такого декабристского движения. Возможно, это была попытка раскачать. Потому что в других местах таких восстаний при Александре I не было. Как вы помните, Пушкин написал, что в Чугуеве он Нерон. То есть он жестоко подавлял восстание. Но как жестоко? Он подавлял его по законам того времени, то есть все восставшие подлежали смертной казни. Потому что это солдаты, восставшие против своих, ну, против своего государя. Но смертная казнь, естественно, была отменена тут же. Значит, Аракчеев выделил 40 наиболее опасных зачинщиков и сказал, чтобы их прогнали через Троицкий-Петрусинов. При этом так, чтобы никто из них не умер. Что врачи следили за тем, чтобы, в общем-то, все остались живы. И как только человек уже был опасен для жизни, наказание именно для него прекращали. Но перед этим он всех их спросил: вы не хотите ли покаяться перед государем-императором? И те три человека, которые покаялись, их освободили от всякого наказания. Остальных наказали. Потом спросили других. И вот все те, кто сказали, что да, они каются и жалеют, они были освобождены от наказания. Или в тот момент, когда они так говорили во время наказания, наказание прекращалось. То есть это, конечно, все-таки было не расстрел каждого десятого. Но это, тем не менее, было... Это, тем не менее, было очень серьезно. Но надо сказать, что здесь очень важную оценку дает уже в конце великий князь Николай Михайлович. Крестьяне относились в большинстве с недоверием к новшеству. Подавали прошения вдовствующей императрице, великому князю Николаю Павловичу, но вначале не замечалось особого ропота. Впоследствии часто отношения обострялись больше ради мелочей, как приказание брить бороды, носить казенные мундиры, а иногда вследствие излишней строгости или бестактности местного, подчас слишком ретивого, начальства. Но в общем крестьянство не обнаруживало того негодования, которое старались изобразить впоследствии в литературе. Более критически относились к этой мере государственные деятели, видя в военных поселениях корень ненавистного могущества Аракчеева, а также многие генералы, видя вред в поселениях для военного дела вообще. Военные поселения остались незавершенным экспериментом. Если бы Александр не завершил свое царствование в 25-м году, а он благоволил к этим военным поселениям до последних дней, то, возможно, действительно русская армия стала бы совершенно иной. И русская жизнь стала бы иной. Но все прервалось как бы на полуслову. Помещики не любили военных поселений, потому что они соблазняли крестьян совершенно другой жизнью. Они показывали, что их вот соседи живут-то совершенно иначе, на совершенно другом уровне жизни, чем они. И никакая свобода частновладельческих крепостных не радовала. Тем более, что какая-то свобода, когда тебя могут наказывать, бить. Надо сказать, что телесные наказания были очень нечисты в военных поселениях. Они были, но их было, они применялись очень нечасто. Часто применялись наказания морального свойства, но жесткие. Интересное суждение Александра Сергеевича Пушкина. Александр Сергеевич Пушкин, как вы помните, в 19-м году, когда ему было 20 лет, он всячески глумился над Аракчеевым и даже издевался, можно сказать, над его мужским достоинством. Как я, вы помните, вчера я рассказывал на прошлой лекции. А вот после смерти Аракчеева в апреле 1934 года Пушкин написал своей жене совершенно иное. В письме 20-22 апреля 1934 года он пишет: «Об этом, то есть о смерти Аракчеева, во всей России жалею я один. Не удалось мне с ним свидеться и наговориться». Он понимал уже к зрелым годам, что Аракчеев при всех своих огромных недостатках. Мы с вами видим, что он одна из причин, в общем, конца Александрова царствования. Но при этом это был человек исполнительный и действительно абсолютно честный. И военные поселения могли дать невероятный импульс России. Треть армии. Это же очень много. Но не дали. Оболганные современниками, осмеянные потомками, действительно воспринимавшие человека как средство, пусть и самое, в самом добром смысле этого слова, но все-таки как средство модернизации, а не как цель, они ушли в прошлое. Можно ли было и найти иной путь освобождения крестьян? Иной путь был предложен только Александром II. У него были свои плюсы и свои недостатки, но об этом будем говорить намного позже. А сейчас мы перейдем к другому очень важному эксперименту, тоже, да не совсем удачному, и даже сильно неудачному, и в то же время очень важному эксперименту Александра. Это реформа образования. Вы помните, что до Александра практически организованного регулярного образования в России не было. Был один московский университет, который, в общем, перебивался с хлеба на квас. Там преподавание велось в целом плохо. Было несколько дворянских школ, тоже где велось преподавание весьма неважно. А образование простонародья не было вовсе. Когда были открыты 5 университетов, созданы учебные округа, даны университетские свободы, 60 профессоров было приглашено из-за границы. Это, конечно, это при начале царствования Александра. Это сдвинуло проблему, ну, буквально качественно. Подготовка учащихся улучшалась каждым годом. Шли обильные частные пожертвования. В 1810 году, и вот между десятилетия 10-20 года, кроме университетов были открыты приравненные к университетам Ришельевский частный лицей в Одессе и Лазаревский институт в Москве. Лазаревский институт в Москве, где сейчас армянское посольство, это 18-й год открытия, это был институт восточных языков. Но он был создан на частные пожертвования, в основном армянской общины, в частности графа Лазарева, армянина, который, в общем-то, с тех пор давал вот это образованное востоковедение российское. Но чтобы понять, что же произошло, почему образование вот приобрело такие странные черты, мы должны опять же с вами представить ситуацию после Венского конгресса. Ведь нас совершенно не удивляет, когда после разгрома нацизма нацизм был осужден во всем мире. Его пропаганда была запрещена во всех странах цивилизованных. И даже то неплохое, что тогда было, но как-то, ну, как тот же Хайдеггер, да, связали себя с нацизмом люди, там, личной склонностью, они им не подавали руки. Хайдеггер был великий философ, понимаете, от того, что он признавал нацизм, он дураком не стал. Или там Карл Шмидт, правоведом, но им не подавали руки. То есть они были как зачумленные в новой Европе. Вот такая была реакция на нацизм. И мы это считаем совершенно справедливым, и я это считаю совершенно справедливым. Но мы совершенно забываем, что в 15 году 19 века такая же точная реакция была на Наполеона. Наполеон залил Европу кровью. Наполеон перемещал границы государств, сталкивал народы, сталкивал правителей, совершал величайшие бесчинства и жестокости и тиранию установил. И завоевания проводил. И это все шло в течение 15 лет. До этого французская революция, которую он никогда не расстался с французской революцией. Наполеон себя считал продолжателем французской революции, ее как бы проявлением. Поэтому он ни в малой степени не был склонен себя считать королем, а только императором, а не Франции, а французов. Чтобы понять, какое было отношение к Наполеону, мы должны себе послушать манифест 1 января 16 года. Этот манифест был написан адмиралом Шишковым еще в 14 году, чтобы быть провозглашенным после занятия Парижа. Но тогда он затерялся в переписке, и Александр его прочесть не мог. Только в 15 году Шишков, увидев, что о нем не идет речь, об этом манифесте, он привез его на Венский конгресс, и Александр тогда прочел, говорит, о, говорит, какой хороший текст, я его доработаю, как у нас все начальники говорят, и, говорит, надо будет его обязательно опубликовать. И вот 1 января 16 года этот доработанный, причем существенно доработанный Александром манифест, написанный Шишковым, он был опубликован. В нем содержится оценка французской революции и наполеоновского царства. В нем говорится, что Париж был превращен революцией в гнездо разврата и пагубы народной. Что Наполеон – простолюдин, хищник, преступник, это прямые слова манифеста, присвоивший себе Богу только единому свойственное право единовластного над всеми владычества и возмечтавшему на бедствиях всего света в славе своей стать в виде божества на гробе вселенной. Суд человеческий не мог такому преступнику наречь достойное осуждение, не наказанное рукою смертного, да предстанет он на страшном суде, все мирную кровью обливший пред лице бессмертного Бога, где каждый по делам своим получит воздаяние. Как вы видите, оценка совершенно нелицеприятная и Франции, и революции, и Наполеона. Но, как говорится, еще одну цитату из этого интересного манифеста. Это уже его собственная оценка, оценка себя. «Самое великое сдел сих», то есть победа над Наполеоном, «показывает, что не мы то сделали. Бог для совершения всего нашими руками дал слабости нашей свою силу, простоте нашей свою мудрость, слепоте нашей свое всевидящее око. Что изберем, гордость или смирение? Гордость наша будет несправедлива, неблагодарна, преступна перед тем, кто излил на нас такие щедроты. Она сравнит нас с теми, которых мы низложили. Смирение наше исправит наши нравы, загладит вину нашу пред Богом, принесет нам честь, славу и покажет свету, что мы никому не страшны, но и никого не страшимся». В этом манифесте важны два момента, они будут нам важны для понимания будущего. Во-первых, оценка французской революции Наполеона как катастрофы. Но как катастрофа, которой прельстился народ. И даже, можно сказать, шире народы. То же самое можем сказать и про нацизм. Нацизм – это катастрофа, которой, конечно, не один Гитлер был им одержим. Тогда бы, конечно, ничего страшного не было. Им одержим был немецкий народ, и им прельстились многие народы. Многие в Венгрии, многие во Франции, многие в Англии, в Соединенных Штатах. Повсюду, по всему миру прельстились нацизмом. И в России, в Советском Союзе, и в русской эмиграции. Все это так. То есть это страшный яд. А результат, ну, результаты нацизма вы все знаете, они ужасны. Но и французской революции прельстились многие во всей Европе, и даже кто-то в России. И в результате вот эта страшная 15-летняя война, и огромное количество погибших, и разрушенная Европа, и невероятные усилия для ее спасения. Что из этого? Какой вывод? Такой же, как и тут. Если для нас совершенно естественно денацификация, то здесь денаполеонизация Европы. Вот этот эволюционный дух. Это дух, когда человек ставит себя на место Бога и творит Бога по своему разумению. Вспомни, что еще до Наполеона это же была идея поклонения высшему существу, да, великому разуму, Робеспьеровская идея 1793 года. Потом Наполеон якобы признал церковь, но не жил по ее законам, не жил, он считал ее просто инструментом. И когда его венчал на престол Папа Римский по его требованию в Париже, он взял из его рук корону и сам надел себе на голову. То есть это... Такая же должна пройти денаполеонизация Европы. И Александр, как главный освободитель Европы, но вместе с ним и король прусский, и император австрийский, да практически все монархи, все думали так. Мы этого не понимаем. Мы во многом оказались в плену романтики Наполеона. Но так же, как когда-то, может быть, люди окажутся в плену романтики Гитлера. Такое же возможно. Есть же люди безумные, которые этому следуют. Понимаете, кукла чугунная, ни у одного Евгения Онегина стояла в кабинете на столе. У многих. Вот такое было странное время и страшное время. Потому что результат-то налицо, катастрофа-то была налицо, гибель людей была налицо, и невероятное превозношение налицо. И, следовательно, вот первый вывод из этого – это то, что это страшное зло необходимо искоренить и не допускать вновь. Потому что то, что появилось во Франции во время Великой революции и потом в Наполеоне, оно может появиться где угодно. В Пьемонте, в Испании, в Германии. На Балканах, даже в России. Это идея, которая владела всеми монархами Европы, и Александр был первым из них. Так же, как идея денацификации владела всей антигитлерской коалицией, и Труманом, и Черчиллем, и Рузвельтом. Вот. Сталиным в меньшей степени, потому что он сам был такой же тиран. Но здесь-то этого не было. И вторая идея, с ней связанная, это та, что вот великим чудом это зло повержено. Если сейчас, уже скоро, может быть, будет опасно говорить, что мы не гордимся победой во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, то тогда Александр сам говорил, что гордости здесь не место. Все сделал Бог, не мы. Он сделал это нашими руками, но не мы это сделали, все сделал Бог. И, соответственно, дальнейшая борьба, чтобы это было искоренено полностью, это зло. Потому что на полях под Ватерлоо, под Бородино, под Лейпцигом была повержена армия, но зло искоренено не было еще. С его точки зрения. Этому посвящена все последнее десятилетие Александрова царствования. Мы с вами специально будем лекцию, специальная будет лекция, посвященная внешней политике Александра, международным отношениям, этим знаменитым конгрессам, которые постоянно проходят в Европе после Вены, после 15-го года. Но сейчас посмотрим, как это проявилось в России. А в России это проявилось следующим образом. Это оно проявилось в том, что образование, которое до этого Александр мыслил просто как просвещение, просто как сумма знаний, которая должна быть дана людям, это образование надо сделать таким, чтобы оно никогда не привело к возвращению наполеонизма. Потому что это будет вторая катастрофа больше первой. Об этом государь беседует с Карамзиным в 16-м году. Как построить образование? Эта беседа продолжается час 40 минут. Сам Карамзин говорит, что он был обласкан пишет Дмитрий, воображай, что хочешь, не вообразишь всей его любезности, приветливости. Было дано 60 тысяч напечатания истории государства российского. Царь его приглашает в царское село. Пожаловал ему чин статского советника и Анненскую ленту. Но эта лента не за историю России, а за записку о старой и новой России. За записку, которая раньше выражала его неудовольствие. А теперь он понимает, что это ценность. Что необходимо, если угодно, консервативные ценности и религиозные ценности утверждать. На этом новом принципе был построен царско-сельский лицей. То самое удивительное заведение, в котором в первом выпуске, как вы все прекрасно помните, был и Александр Сергеевич Пушкин. Царско-сельский лицей, о котором я еще не говорил, это одно из этих начинаний. Но в отличие от Ришельевского лицея и Лазаревского института, царско-сельский лицей создан на казенные деньги. Значит, печатные истории государства российского. Уже 1 февраля 18 года вышли 3000 экземпляров истории государства российского. И вы можете себе представить идею этой истории. Кстати говоря, забыл еще вам сказать, что Карамзин пишет Дмитриеву, что Александр не только ему там вот дал ту ленту, дал чин статского советника, но и позволил ему быть честным. Интересно, да? Он позволил мне быть честным. То есть писать историю честно. Честно. Может быть, на нынешнем некоторым надо поучиться у Александра. Все-таки. Но царско-сельский лицей, значит, создан на казенные деньги. Указ о его создании 12 августа 2010 года. Как противовес домашнему образованию дворян, которые не хотели отдавать в казенные заведения своих детей. Программа этого лицея была разработана Спиранским еще и ориентирована в первую очередь на подготовку государственных посвященных чиновников высших рангов. При нем был создан благородный пансион, потому что в лицей шли подростки совершенно разного уровня культуры и образования. Благородный пансион в течение от 1 года до 3, в зависимости от уровня образования благородной молодежи, готовил их к поступлению в лицей. Это все было создано в самом царском селе. Идея царско-сельского лицея появилась тогда, когда мать Александра решила своих детей, братьев Александра, Михаила и Николая Павловича, младших братьев, послать учиться в Лейпцигский университет. А Александр сказал, пусть учатся в России, пусть учатся в лицее. В итоге не учились они в этом лицее, но тем не менее ради этого тоже был создан лицей. В лицее принимали детей 10-14 лет, и прием осуществлялся каждые 3 года, а учились там 6 лет. Я не буду вам говорить подробно о всей системе образования, которая была принята в лицее. Она была очень обширная, по пяти позициям. Нравственность, закон Божий, этика, логика, ну и так далее. Словесность, исторические науки, физические, математические, изящные искусства, в том числе там, верховая езда, плавание, фехтование. То есть это был абсолютно такой хороший европейский аристократический университет. И права его были равны правам университета. На открытии его 19 октября 2011 года присутствовал Александр I. И это 19 октября – это годовщины, которые отмечались каждый год лицеистами. Первый выпуск, который был, и Пушкин, 17-й год, 9 июля 1817 года. Я напомню, что лицей был закрыт 29 мая 1918 года, он же был в Мицелско-Сельске, он же был переведен в Петербург, он был закрыт большевиками, его библиотека великолепная была перевезена на Урал и в значительной степени погибла. В 25-м году было дело лицеистов, возбуждено АГПУ. И было арестовано около 150 человек, 26 из них были расстреляны уже в 25-м году. Среди них премьер-министр России Николай Дмитриевич Голицын, князь Голицын, а остальные были расстреляны позже в разное время или умерли в ссылках. То есть директор лицея Владимир Александрович Шильдер, генерал, умер во время следствия. То есть это было желание покончить со всем тем, что создавала Россия в XIX веке. Вот этот образованный, просвещенный высший слой. Его надо было физически уничтожить, чтобы опять сделать народ России той массой, которой легко управлять. Но вернемся к начинаниям. Александр в это время думает о введении всеобщего, обязательного начального образования в России. Он на это планирует выделить 2 миллиона рублей в год. Это половина бюджета Министерства народного просвещения. То есть идея образования постоянно в голове. Не успел, но делал. Ну, два инженерных института. В 2010 году корпус инженеров путей сообщений, в 2019 году главное инженерное училище. То есть все создается, но главное не это. Главная идея, новая идея Александра в том, что надо дать людям, и для этого нужно образование, для этого нужна грамотность, дать людям возможность стать христианами. Александр прекрасно понимал, что подавляющее большинство населения России являются лишь формальными христианами. В высших сословиях формальное христианство при равнодушии, при атеизме, при увлечении какими-то масонскими вещами, в низших сословиях полная дикость, необразованность, незнание основ христианских. Он сам, получив, как он считал, от Бога такую помощь в победе над Наполеоном, он сам, как вы помните, изменивший полностью свою жизнь, ну, в общем, разорвав связь, незаконную связь с женщиной, которую он любил, и которой был в близости много лет, ради того, чтобы быть перед Богом честным, он сам хотел и всю Россию сделать христианской образованной страной. И для этого ему... Вдруг, как оказалось, вот рычаг рядом. Это можно. Это библейские общества. Библейские общества были... Это была наимоднейшая идея. Библейское общество первое было основано в Великобритании в 1804 году. В Великобритании, хотя была государственная англиканская церковь, но, в общем, там, как вы знаете, было множество христианских конфессий, и даже англиканская церковь была далеко не едина. И поэтому все церкви Англии сходились на одном. Люди должны читать священное писание на простом и понятном языке. Каждому в дом должна прийти Библия. На простом английском языке. И для этого она должна быть дешевой, для этого она должна быть широко распространенной. Собственно, вот это задача библейского общества в Англии. После этого библейское общество в Ирландии, конечно, создано в 1906 году. И третья страна, которая создает это общество, это Финляндия в 12 году. Но тогда же, в 12 году, создается и русское библейское общество. Чуть позже, в несколько месяцев. Все остальные библейские общества, американское, французское, нидерландское, польское, создаются существенно позже. Только в 1946 году в Англии создана Всемирная ассоциация библейских обществ. И сейчас, если вы приезжаете в отель, вы очень часто там находите книгу, изданную Библию на иностранных и на каком-то языке, изданную библейским обществом. А в России библейское общество основано князем Александром Николаевичем Голицыным 6 декабря 12 года. В 1814 году оно наименовано Российским библейским обществом, и им тут же соглашается быть государь-император. «Я с удовольствием принимаю место среди членов библейского общества», пишет он 15 февраля 13 года князю Голицыну из военного лагеря под Калишем. И дает свой единовременный взнос 25 тысяч рублей, определяя ежегодную пенсию обществу в 10 тысяч рублей. Очень важно, что библейское общество – это частная организация. Это не государственная организация. Это организация людей, которые вот, руководствуются идеей распространения священного писания. Правила общества предполагали способствовать к проведению в России большее употребление Библии, без всяких наоне примечаний и пояснений. Обитателям российского государства оставлять Библии на разных языках за самые умеренные цены, а бедным без всякой платы. Снабжать всякое христианское вероисповедание Библиями, тех самых изданий, которые почитаются исправнейшими. Доводить Библию до рук азиатских в России народов, из магометан и язычников состоящих, каждому равномерно на его языке. Первое собрание библейского общества состоялось в Санкт-Петербурге 11 января 13 года в доме у князя Голицына на Фонтанке 20. Присутствовали представители всех основных христианских церквей в России. Православная церковь была представлена митрополитом Амвросием Подобедовым, архиепископом Серафимом Глаголевским и, конечно, архимандритом Филаретом Дроздовым, будущим митрополитом Филаретом, который был тогда ректором Санкт-Петербургского духовной академии. Римско-католическая церковь была представлена митрополитом Станиславом Богушем, англиканская – пастором Питом, лютеранская – пастором Сарепского братства Шрейлем, реформатская церковь Янсеном. В работе библейского общества принимали участие видные масоны – Родион Кошелев, Бантыш Каменский, Корнеев, Лобзин, Ленивцев, Попов. То есть это было собрание такое очень мощное. 28 февраля 16 года Александр I поручает высочайшим указом Святейшему Синоду осуществить перевод Нового Завета на русский язык. Синод перепоручил это дело библейскому обществу, которое и осуществило этот перевод. Мы должны себе представить важность всего этого. Русские люди не читали Священного Писания. Эта привычка не читать Священное Писание сохранилась в русской эмиграции практически до сего дня. Очень верующие люди, даже церковные люди, не только к старости открывают Евангелие и поражаются, как оно интересно. При том, что это не принято было. И вот эту традицию хотел переломить Александр. Чтобы любой человек мог читать священное, и читал Священное Писание. Потому что вы же помните, что его обращение произошло именно через чтение Священного Писания. Для этого, кстати говоря, необходимо и образование, и повышение образования. Потому что если люди неграмотные, как они будут читать Священное Писание? Значит, они должны быть грамотными. Значит, Евангелие тут же стали, разобрали. Каждое Евангелие переводили один из членов библейского общества на русский язык с греческого. Причем Евангелие от Иоанна взял переводить будущий митрополит, тогда архимандрит Филарет Дроздов. В конце 17 года была издана 10-тысячным тиражом первая славяно-русская билингва «Четвероевангелие». В 19 году вышло третье издание. В 20-м году весь Новый Завет на русском языке. В 22-м году вышел Псалтирь на русском языке. В 23-м году выходит краткий катехизис митрополита Филарета, будущего митрополита, на русском языке. В 24-м году под руководством Павского переведено Пятикнижие Моисеева на русский язык с масорецкого еврейского подлинника, то есть не с греческого языка, а с еврейского языка. Одновременно библейское общество осуществляет переводы Священного Писания на другие языки и наречия империи, в том числе и на польский, несмотря на протесты римской курии. Всего за 10 лет своей деятельности, с 14 по 24 год, российским библейским обществом было издано и приобретено 705 тысяч книг на 43 живых языках, в том числе 448 109 книг Священного Писания, в том числе 40 тысяч Нового Завета на русском языке. То есть это революция. Это революция, которая была совершена за эти 10 лет. То, что сам император для себя открыл, он решил открыть всей своей империи, всем ее народам. Для распространения книг и иной деятельности общество создает по всей империи 89 региональных отделений. Огромную роль играли не русские люди в этом. Шотландец Мельвиль, ассириец Яков Деляков, датчанин Форхгамер, епископ Гедройц Жемайцкий, литовец, и так далее, и так далее, и так далее. К 23-му году общество отчиталось об издании и переводах Библии на армянский, греческий, грузинский, калмыцкий, карельский, латышский, молдавский, монгольский, немецкий, персидский, польский, русский, литовский, славянский, татарский, татаро-турецкий, азербайджанский, финский, французский, черемисский, чувашский, эстонский на двух его диалектах, ревельском и дербском. Помимо этого, библейское общество издавало массу другой литературы, в том числе так называемые мейеровские брошюры, которые в основном писались княгиней Софьей Сергеевной Мещерской. Софья Сергеевна Мещерская – это один из тех удивительных людей, которых почти забыты в современной России, но которые создали целую эпоху культурную. Это удивительная женщина в девичестве Всеволжская, с 1775 года рождения, по всей видимости, была матерью первого ребенка Александра I. В 96-м году она родила Николая Евгеньевича Лукаша, названного по названию ее имения Лукаши, ее родителей. Это не помешало ей через 2 года выйти замуж за Мещерского. И всю остальную жизнь, она родила 5 детей в браке, этот сам Лукаш там стал потом губернатором, видным человеком, вот, тоже дал целый род, но мне это даже интересно. А то, что она была англоманкой, глубоко православной женщиной, и писала сама и переводила огромное количество христианской дидактической литературы для простого народа. Ее внук, князь Александр Васильевич Мещерский, писал о ней. Естественно, он ее помнил уже в старости. Она была женщина строгой жизни, очень приятной наружности. Ее все любили и уважали, но и немного побаивались. Она имела обыкновение высказывать свои мнения без околичностей и всем говорить правду в глаза. Была выше среднего роста, ходила всегда в белом чепце, из-под которого виднелись седые волосы, а 2 довольно длинных белых локона окамляли ее умное лицо и выдающиеся светло-голубые глаза. Бабушка была строго православной, соблюдала все посты и все правила церкви, что не мешало ей в своем образе жизни и в своем мировоззрении очень походить на английских пиетистов. Она была англоманка, очень много переводила и печатала сочинений с английского языка, преимущественно тех простых и превосходных рассказов для детей, которые в Англии составляют целую литературу. Она издала и перевела 98 книжечек за свою жизнь. И этим положила, и Мейерские брошюры были крайне известны в русском, в среднем, как бы сказать, классе. Высший класс читал на английском языке, на французском. А вот средний класс и даже крестьянская изба и домик городского обывателя становились христианским благодаря произведениям Софьи Сергеевны Мещерской. Надо вам сказать, что брат ее мужа, ее муж Иван Сергеевич Мещерский, а брат его мужа Петр Сергеевич, он стал вскоре, мы это сейчас узнаем, обер-прокурором Святейшего Синода. То есть это была такая весьма благочестивая аристократическая семья. 10 августа 16 года по его просьбе ушел с поста, был уволен с поста министра народного просвещения граф Разумовский. И на его место был назначен князь Александр Николаевич Голицын. И вот тогда в манифесте 24 октября 17 года было совершено очень важное и необычное деяние. Соединение вместе двух министерств. Это звучало так. «Желая, дабы христианское благочестие было всегда основанием истинного просвещения, признали мы полезным соединить дела по Министерству народного просвещения с делами всех вероисповеданий в составе одного управления под названием Министерство духовных дел и народного просвещения». То есть вот тот антинаполеонизм, который был связан, конечно, с богоборчеством, с революцией, с фактически уничтожением христианской церкви в революционной Франции, а потом с ее, в общем-то, загнанностью, он преодолевал созданием двойного министерства, в котором просвещение и религиозное образование и религиозная деятельность шли бы рука об руку. В министерстве были созданы два департамента – духовных дел и народного просвещения. И характерно, что в департаменте духовных дел было четыре отделения равноправных. И только одно из них было греко-российского исповедания, второе – римско-католического, греко-униатского и армянского, третье – протестантских исповеданий и четвертое – нехристианских исповеданий. В том числе и иудаизм, магометанство, и другие язычества, зороастризм там, и так далее. Вот, это было все вместе. Этим были недовольны, запомним это, православные иерархи. Они ставились на один уровень. Не только в библейском обществе, где они были вместе с другими христианскими конфессиями, но и в министерстве они ставились вместе с представителями даже не христианских религий. Все вместе. Как так можно? И князь Голицын проявлял одинаковое доброжелательство ко всем. Это не было министерство контроля. Это было министерство, скорее, облегчения деятельности всех конфессий. Но мудрый Карамзин тут же увидел тот изъян, который всю эту замечательную конструкцию воспитания русского общества в религиозном и культурном духе, то есть и образование, и религия, он увидел тут же, в чем будет изъян. Там уже Дмитриев, он 18 января 17 года пишет: «Соединение двух министерств последовало с тем намерением, чтобы мирское просвещение сделать христианским. Отныне кураторами будут люди известного благочестия. Не мудрено, если в наше время умножится число лицемеров». Все дело в том, что если образование, просвещение, науки – это некие объективные реальности, которые познаются и преподаются путем усилия, то религия – это во многом область духовной склонности. Это духовный дар. И Если это одно министерство, значит, эти вещи будут соединяться. И многие люди, конечно же, из карьерных соображений решат быть очень религиозными, шибко христианами и невероятными мистиками. А другие, из таких большинство, не по холодному расчету, а по самому чувству, что это дает перспективу карьеры, начнут вести себя подобным образом. Надо вам сказать, что великий князь Константин Павлович совершенно не разделял вот этих идей своего брата. «Как бы ни вышло у нас новое Средневековье», – писал он 13 января 1917 года генерал-адъютанту Николаю Мартыновичу Сипягину из Варшавы. «Искренне сказать вам, я никак не могу равнодушно и без некоторого даже сострадания слышать и читать все эти разные поповщины и распространение сочинений и библейских обществ». Константин Павлович относился к этому очень, как вы видите, очень настороженно. Но Александр решился на этот эксперимент, потому что через этот эксперимент прошел он сам. Отец Георгий Флоровский, анализируя создание двойного министерства, писал: «Петровское государство подчинило себе церковь скорее извне и во имя мирского задания ради общего блага вымогало терпимость к мерщению жизни. При Александре I государство вновь сознает себя священным и сакральным, притязает именно на религиозное главенство, навязывает собственную религиозную идею. Сам обер-прокурор Синода как бы вступает в клир церкви в качестве местоблюстителя внешнего епископа императора». Ну и что произошло? Во всех обнаружилась ревность к Слову Божию и стремление просвещать сидящих все несмертные. Разумеется, это ироничные слова. Губернаторы начали говорить речи, совершенно похожие на проповеди. Городничие и городские головы, капитан-исправники с успехом распространяли священное писание и доносили о том по начальству в благочестивых письмах, переполненных евангельскими текстами. Среди учащихся учебных заведений, в том числе и военных кадетских корпусов, начались сплошные видения. К ним являлись какие-то старцы и старицы. Они сообщали об этом начальству, надеясь тем самым, ну, кто искренне, кто, естественно, надеясь этим как-то сделать свою карьеру. Значит, русское общество все было мистикизировано. Понимаете, оказалось, что религия вводилась. Понимаете, Петр I фактически низвел церковь до ведомства православного исповедания. Теперь государство вводило религию, причем мистическую религию, не формальное соблюдение обрядов, а мистическую религию, требовалось именно духовное созерцание, молитвы со слезами. То есть, в общем, такая вот неформальная, а реальная религиозная жизнь, которая всегда является даром небольшого числа людей. Александр наивно, хотя ему было под 40 лет, он наивно думал, что то, что он переживает сам совершенно искренне, то должна пережить вся или большая часть России, и тогда она станет другой. Для этого надо сдавать Библию, для этого надо распространять священное писание, для этого надо образование соединять с религией. Он хотел как лучше. Но дело в том, что так религия не распространяется. И получились разные безобразия. Если его ближайший в этом смысле помощник Александр Скарлатович Студзе еще искренне старался, он был действительно очень образованный христианин, грек, ну, молдаванин и грек, да, он старался искренне распространять все это, то большинство других, его книги даже переводились на многие европейские языки, его брошюры о православии, это серьезно было, но он даже не занимался непосредственно Студеца организацией процесса, а занимались этим, ну, в общем, нечистоплотные люди. И среди них первый – это Михаил Леонтьевич Магнитский, внук знаменитого математика. Мы уже встретились с вами с Магнитским, когда он был как соратник Спиранского, причем искренний соратник, как казалось бы искренне, да, был с ним вместе сослан и вместе с ним возвращен. И в 16 году добрый Александр его назначил губернатором Симбирска. Но Магнитский больше времени проводил не в Симбирске, а в Петербурге. И в доме наивного князя Александра Николаевича Голицына, такого же, как Александр, мечтателя религиозного. Он приходил на все богослужения, которые совершались в домовой церкви князя Александра Николаевича. Он молился на коленях, говоря, какой же я был атеист, какой же я был революционер, я когда-то Дидро переводил, какой я ужасный был человек. Он мог встать посреди улицы, возвести глаза к небу и начать молиться, только чтобы кто-то его видел при этом. Он написал специальную программу, что надо основать народное воспитание в благочестии согласно с актом Священного Союза. Акт Священного Союза – это дипломатический документ, но религиозным содержанием, но все равно, конечно, никакого отношения к образованию он не имеет. То есть он пытался подольститься к Александру, пытался подольститься к князю Голицыну, говорил постоянно о посте и грехопадении, милосердии Божьем, и ему постепенно начали доверять. Князь Голицын решил его назначить, когда в Казанском, вновь созданном округе, вновь созданном университете, стали говорить о том, что там распространяются атеистические революционные идеи, он решил назначить Магнитского на должность попечителя Казанского округа. Вот тогда-то между Голицыным и Александром стоял замечательный диалог, который в воспоминаниях Голицына сохранился. Через много лет старик все понял. «Хорошо ли ты его знаешь?» «Да, Ваше Величество, я знаю его уже давно. Мне известны прежние его заблуждения, но теперь он исправился. Ты настаиваешь, стало быть, чтоб я назначил его попечителем. Если Ваше Величество соизволите на это, то я убежден, что он окажется вполне пригодным для этой должности. Пусть будет так. Я держусь правила предоставлять самим министрам выбор их подчиненных, но предсказываю тебе, что он будет первым на тебя доносчиком». Так все и произошло. Приехав в Казань, он тут же устроил разгром Казанского университета. Он объявил безбожным учение Шеллинга. Он сжег вредные книги в библиотеке. Он уволил их много. Он уволил 11 профессоров. Половину профессорского состава Казанского университета. Он ввел коллективные молитвы студентов, заставил их совершать аскетические подвиги, молиться подолгу на коленях, жить на хлебе и воде. Те, кто не хотели, он их запирал в карцер с табличкой «Грешник». Те студенты, которые возмущались, он их отдавал в солдата. Разврат, как пишет Шильдер, анализируя эти его действия, не мог быть глубже и плачевнее. Ректор Никольский тут же смекнул и встал на его сторону, он был математик. И он оправдывал математику Библии, как во времена Пифагора ее оправдывали богословием греческим, говоря о том, что единица – это один творец, а три – это троица. Князь Петр Вяземский написал в 21 году про него стихотворение. «Подлец вертлявый по природе, Магнитский, глядя по погоде, то ходит в красном колпаке, то в рясах, в черном клобуке. Когда безбожье было в моде, он был безбожье хвостуном. Теперь в прихожей и в приходе он щеголяет ханжеством». Результат был плачевен. Голицын, я забегаю вперед, это тема особой лекции, был отстранен по доносу ни одного Магнитского. Но и против воли Александра. Александр знал, что это неправда, он не хотел смуты в государстве, об этом поговорим особо. Но одним из доносчиков был Магнитский. Магнитский потом был доносчиком на своего благодетеля Спиранского. И уже Николаю Первому писал в 1931 году, что Спиранский стоит в ложе иллюминатов и мечтает его убить. Но после ухода Александра в 1926 году уже Николай Павлович назначает ревизию генерала Желтухина, которая вывела огромную растрату казенных средств и присвоение этих средств Магнитским себе в Казанском университете. Последовал арест всех имуществ Магнитского, его сослали в Ревель, на что Спиранский желчно написал, что Ревель же курорт, там же люди едут туда наслаждаться чистым воздухом, чего вы посылаете Магнитского, он испортит весь воздух. Вот. В итоге он умер в нищете. Другой герой, сын владимирского губернатора Дмитрий Павлович Рунич, правник Бутурлина и Сумарокова. Он тоже переводчик Дидро когда-то был. Потом понял, что вот теперь можно. И он стал бороться не в Казани, а в Петербурге. И добился того, что был отстранен Сергей Уваров, будущий православие, самодержавие, народность, глубоко образованный культурный человек, который сопротивлялся этим, но этим нововведениям. А Магнитский, хотя был попечитель Казанского округа, в основном был в Петербурге и тоже боролся против Петербургского университета. И в итоге Рунич был назначен попечителем Санкт-Петербургского округа в 1921 году. Что он сделал? Он уволил 12 профессоров, среди которых был знаменитый Куницын, любимый профессор Пушкина. Помните, Куницын, «Дань сердца и вина», он создал нас, он воспитал наш пламень, поставленный им краеугольный камень, им чистая лампада возжжена. Он преподавал и, естественно, в Воскосельском лицее. Но Куницын был не только отстранен, но его книга по экономике была запрещена. Александр Иванович Галич Говоров, преподаватель русской и латинской словесности, был отстранен. И Эрнест Раупах, историк, драматург, крупный очень немецкий историк, преподававший в Санкт-Петербургском университете, был отстранен. Карл Теодор Герман, академик, математик, статистик, был отстранен. Константин Иванович Арсеньев, историк, географ, был устранен. Когда Герман и Арсеньев были отданы под суд, их конспекты были перлюстрированы студенческие и служили доказательством того, что они распространяют какие-то антигосударственные атеистические идеи. Ректор университета был Лугьянский, знаменитый юрист, вступился за них и был тоже отстранен, смещен с должности. Надо сказать, что в феврале 1927 года уже при Николае дело четырех профессоров было прекращено, и им были возвращены все права, права на преподавание тем, кто остались в России. И из их дел были устранены все эти заявления, как абсолютно не соответствующие действительности. Но ужас заключается в том, что князь Голицын поддержал Рунича и Магнитского. Поддержал их. То есть он был вовсе не карьерист. Он все имел, он был богатый князь. Он был восторженный сторонник вот этого Александровского курса на одухотворение науки. А это одухотворение науки тут же проявилось вот в таком безобразном, я бы сказал, отвратительном виде. Таким образом, можно сказать, что создание двойного министерства, имея самые благие намерения и имея честных людей в их основании, того же Стузу, Голицына, самого Александра, в итоге обернулась величайшей ложью. Почему? Потому что и в случае военных поселений, и в случае двойного министерства был применен принцип насилия над человеком ради его блага. И если насилие над крестьянами вызывало бунты, как в Чугуевском поселении, то насилие над образованными людьми вызывало, конечно, полную ненависть, отторжение и уж настоящий атеизм. Не вере научили это двойное министерство, а отторжению веры. Хотя, безусловно, плюс огромный был. Когда в 1864 году, а вообще борьба за русскую Библию – это целая эпопея, мы о ней будем еще говорить, но когда эта Библия была, наконец, издана на русском языке, а это была та Библия, которую подготовило библейское общество за десятилетие 14-24 года. Уже тогда, благодаря образованию военных поселенцев, благодаря образованию крестьян, благодаря образованию нерусского населения на своих языках, а, надо сказать, Стурца был большим сторонником преподавания молдавского языка в Бессарабии, он преподавался молдавский язык, благодаря всему этому общество, конечно, стало культурным. Но наследие русского деспотизма, отношение к человеку как к предмету, которым можно манипулировать, подвигло Александра совершить эти тяжкие две ошибки. Ошибки, которые, может быть, и нельзя было не совершить. По крайней мере, военные поселения, конечно, были неплохой идеей в целом, но ошибки, которые в итоге не привели ни к чему положительному в отношении русского общества. Русское общество не стало более духовным благодаря реформам Александра в области образования, и русская армия не стала более гуманной благодаря военным поселениям. Плюсы были, но изменения не было. Революция с высоты трона не произошла. Денаполеонизация обернулась новым, уже послеалександровским, консерватизмом Николая I. Спасибо.